Парни, а не залезем ли мы в еще большую задницу, из которой потом и выбраться будет нереально, не проверим, не узнаем, философски замечает Бур, садясь перед люком на корточки с явным намерением спуститься. С десяток километров и примерно столько же часов спустя, ползя на четвереньках по влажной трубе, отчего открытые, в конфигурации моего костюма, ладони начало соднить, я готов был разнести эту чертову планету по молекулам собственноручно. Мы уже давно вышли за пределы карты, которую скинул Остромех, а скотский тоннель все не кончался. А еще дренажная труба уходила все ниже и ниже от самих лючков, а вот расширяться даже не думала. Пялиться же на обтянутую под доспешником задницу Бура, маячащую впереди, тоже удовольствие гораздо ниже среднего. Хотелось пить, чего делать было совсем нежелательно, спать, чего в дренажной трубе делать, судя по влажности на стенках и тоненьком грязному ручейку, струившемуся под ногами, делать было нельзя категорически, и жрать. Последнее доставляло особо. В принципе, по плану и по времени мы уже давно должны были быть снаружи и углубляться в темный умбранский лесок, или как эта хрена-то тут называется, и выходить на связь с парочкой местных, настроенных на общение, что для местных, в принципе, редкость, и оставалось на крайний случай. Вместо этого мы хрен пойми где, ползем, судя по всему, в сторону коллектора или водостока, из которого, что наиболее вероятно, вылезти у нас не получится. А сверху треклятый тоннель, конца и края которому не видно. Надо осмотреться, в который раз замечает раздраженный Скар, у которого, судя по всему, тоже болели колени, и было назойливое желание распрямиться в рост, а не в длину, что мы и делали на остановках все чаще. Согласен, Бур. МГМ, сказал тот, и проколупаясь еще метров 10, встал в рост в очередном колодце, который уже это делать позволял. Ну как встал, попытался. Когда ты пару часов проводишь в согнутом положении после не самой мягкой криокамеры в обнимку с бифштексами, это ни хрена не добавляет подвижности. Постойте пару часов полусогнутыми над столом, вы меня поймете, когда распрямлять вас придется буквально всеми наличествующими руками в зоне вопля «помогите». Ну он и распрямился, поскуливая сквозь зубы, перебирая руками по стеночке, но поднялся и замер. Мне с моей позиции ни черта не было видно, но как-то он очень напряженно замер. А вот то, что произошло потом, заставило меня внутренне похолодеть и сжаться. Бур в практически абсолютной тишине блямкнул откинутой решеткой люка и спокойно сказал: «Не стреляйте, я сдаюсь». Твою мать, можно долго рассказывать все тонкости поведения попавшего в плен к противнику, ну или к людям, которых противником не считаешь. Вылезать нам пришлось всем. На умбаранцев смотреть было страшно. Нет, пялиться можно, даже нужно, оценивая обстановку, но на их практически скучающих лицах блуждали презрительно-ироничные усмешки. И это было самым хреновым. Нас ждали, или вели. Так ведут себя ожидающие контрдиверсионные подразделения, которые спокойно загоняют ДРГ противника в бережно подготовленную ловушку и аккуратно хлопают дверцей, когда уже даже рыпаться бесполезно. И самое паршивое было осознавать, что пришли-то мы как раз по адресу. Причем неосознанно даже, и скорее всего нас также бережно слили. Стоя в окружении дюжины задоспешенных бойцов с явно автоматическими винтовками, лениво направленными на нас, я с удивлением рассматривал помещение. Это однозначно был не коридор, точнее, он как раз-таки переходил в зал, увешанный, или скорее уставленный натуральной боевой техникой. Утопленные в нишах, под сплетением проводов и труб в стенах, стояли-висели пятиметровые, четырехногие киборги, сильно напоминавшие пресловутых кибердемонов из незабвенной дамы или строггов из Куаки, только закованных в броню и без рогов. В глубине зала стояла техника, из-за причудливых форм которой определить ее назначение не представлялось возможным. «Любуешься, клон?» – спросил меня старший, высокий умбаранец. Впрочем, рост у них у всех был примерно одинаковый, около 1,80 м с лишним. Старшим в этой группе он был только потому, что в отличие от остальных вальяжно придерживал свою винтовку опущенной стволом в пол. Ну и потому, что стоял ко мне ближе всех. Да, знаете ли, красивые у вас игрушки, люблю такие. Даже коллекцию собрал неплохую, в этот момент во взгляде группы захвата, а это точно, судя по количеству обвесов, была не охрана, промелькнуло уважение и какая-то даже гордость. Впрочем, обманываться не стоило слишком много для нас, даже с учетом включенных сейчас доспехов. Краем глаза заметил, как парни незаметно гоняют волну, попеременно напрягая мышцы в теле, разогреваются. Будь мы в полном комплекте катернов с бронепластинами, шансы бы у нас были, ну в зависимости от типа их оружия. Голова с невероятной скоростью просчитывала варианты, но даже если с небольшим количеством ранений мы сможем их нейтрализовать, то как выбираться, было непонятно. Ну и позвольте спросить, какого же Виллесиша в наших краях забыл сквад республиканских командос в столь экзотической форме? Говорят, у вас тут нехорошие дроиды КНС поселились. Вот, решили тихонечко проверить, включился Скар. Сейчас категорически нельзя давать понять им, кто главный. Остальных чисто для безопасности расстреляют. Вы, собственно, невысказанный до конца вопрос повис в воздухе практически приговором. Рядовой клон Великой Армии Республики, сэр, ваша специализация, слегка заинтересована, сохраняя, впрочем, брезгливо равнодушную маску на лице, спросил все тот же говоривший имбаранец. Повар, сэр, вы, перевел он взгляд на Бура. Сантехник, сэр, дайте догадаюсь, а вы, наверное, электрик, спросил он, переводя взгляд на меня. Что вы, сэр, как вы могли подумать, электриков у нас нет, я же всего лишь скромный кладовщик. Как интересно, умбаранец очень хищно улыбнулся и перевел взгляд на Дымча. Вы у нас, наверняка, посудомойщик, вы очень проницательны, сэр, обезоруживающе улыбнулся Дымч, и тут же словил прикладом в челюсть от ближайшего бойца. Впрочем, командного движения пальцев у старшего не заметить было невозможно. Гляжу на улыбающегося, слегка отшатнувшегося от удара Дымча, с быстро набегающей кровавой дорожкой из разбитой губы, и почему-то думаю о том, что хочется жрать, и где-то не сильно далеко от нас все еще бьется с могучим и мой гадский остромех, а у нас даже вилок нет, не то чтобы ножей, отбиться. Не волнуйтесь так, примирительно поднял свободную руку старший, видя, как дернулись рефлекторно все. Мы с вами очень скоро побеседуем со всеми, а сейчас не могли бы вы снять ваши пестрые одеяния и завести руки за спину? Простите, но другой одежды на нас нет, сэр, вклинился Скар. Прошу вас, не стесняйтесь, это наименьшая из ваших проблем, широко и почти приветливо улыбнулся старший. Так, то есть они не знают, как снимаются клоновские доспехи или боятся к нам подходить, что резонно. Мы переглянулись. Без доспехов мы все еще альфы, но с очень ограниченным функционалом. Без оружия, без доспеха, на, теперь уже точно, вражеской территории, с перспективами пыток и скоропостижной смерти. Если в прошлый раз меня уконтропупил по моей же глупости какой-то урюк в Сирии, то теперь меня запытает экзотического вида родственник Homo sapiens в ебенях чужой галактики. Все, что я делал до этого, ерунда, все к чему стремился и хотел, меркло перед ужасом даже не умереть. Это не страшно, больно, но не страшно, особенно когда смерть так и так твой незаметный и постоянный попутчик. Все тривиальнее. Я до животного ужаса боялся пыток в новом теле. В моем, теперь уже модифицированном, долгоживущем теле с сознанием вселенца из другой галактики и, может быть, даже другого времени, велением силы ставшим тут каким-то нужным болтиком. Я до отчаяния хотел быть нужным, ибо осознать мысль, что ты попал сюда просто так, было чудовищно. А еще я знал, что под пытками начну материться на русском, и если нас слили, а нас слили, никто в этой галактике этот язык не опознает. И я буду жить ровно до тех пор, пока какой-нибудь гребаный настоящий телепат не влезет мне в черепушку. Так вот, кто у нас командир этого тылового сброда, глядя на меня в упор, хохотнул старший имбаранец. Не бойтесь, кладовщик, больно не будет, сразу. Я глянул на этого самодовольного аристократичного урода, и тут во мне что-то сломалось, какое-то напряжение последних лет, которое я упорно пытался утопить в алкоголе или затрахать девками всех сортов и оттенков, лопнуло и, отстегнувшись, упало. Не хочу, вы правы, сэр, выдавливаю из пересохшего горла. Парни, сахэ, ключ команда сама сорвалась с губ. Не хочу, эти уроды так и не догадались снять с нас очки, хотя и видели, как с дужек к воротникам тянутся тоненькие провода от фиксирующих оранжевые сейчас линзы на лице. Зря, не хочу, с отчаянием ребенка, от которого на его глазах отказываются родители, я кинулся в сторону опешившего старшего. Плюшки после генной модификации у всех у нас были разные, мне вот перепало немного скорости, Скар стал немного сильнее, Бур выносливее, а Денч спокойнее. Доспех, нижняя его часть под броню послушно взвинтила скорость, дополняя реакцию. Первые пары стволов, направленные мне в грудь, так и не выстрелили. Не успели, или наоборот, успели отреагировать умбаранцы, убрав пальцы со спуска, когда их винтовки уперлись соседу в грудь. Все же хорошо, когда в мире в принципе нет войн. Они были слишком медленными, размякли, отвыкли, потеряли осторожность, не ожидали, что угодно, но это сейчас не оправдывало то, с какой скоростью они отреагировали на сопротивление. Клацнул за спиной выстрел. Электромагнитное что-то с пороховым, отметило сознание. А я уже прохожу под стволами, выворачивая стрелком руки. Опорная нога предательски заскользила по полу, теряя равновесие. Я вцепился в умбаранца справа, вдавливая ему руку в спусковой крючок и заваливаясь под него. Неловко группируясь, тот с расширившимися глазами падает плечом на меня. О, а отдача у ствола нехилая. Он продолжает стрелять очередью мне за спину, туда, где стояли мои парни. Нет, ладонью в падении вминаю чертовому идиоту кадык в горло, падает он на меня уже трупом, хоть и тело еще не осознало это. На рефлексах подтягиваю ноги за стрелкой, довожу ствол в поля зрения, целясь в сторону упавшего старшего. Замерли. Он смотрит на меня, я на него. Что теперь, кладовщик? Говорит умбаранец, не спеша почему-то нажимать на спуск. Кэп, Денч. Встревоженный голос Скоро я слышал последний раз еще в учебке. Ствол на землю и отползи от него, сказал старшему Бур, уперев тому винтовку в затылок, стоя над ним. Выбираюсь из-под хрипящего и продолжающего страшно задыхаться умбаранца и оборачиваюсь. Жив, сквозь боль поднимает руку наш сапер, слабо улыбаясь. На адреналине. Надолго ли? Из раны в районе левой стороны грудины вперемешку с гелем вытекает толчками почти черного цвета кровь. А контейнер с кольта у арчи, лежащие разной степени помятости и прострелянности вояки прошли фоном мимо сознания. Диня ранен. Серьезно ранен. Очень серьезно. Как будто этого мало. В насмешку над нашими потугами и моим страхом попасть к пыточных дел мастерам, в нишах, с металлическим звоном, противно шелестя, раскладывала пару ног первая пятиметровая махина. Примечание к части. Как то так? Приятного чтения. Армагеддец но ДЗ. ПОФ Р4, БД00 Арчи. ПУ. На бинарнике выразил свое разочарование я. Взломать челнок и выбраться с помощью опускающейся опоры наружу было проще, чем подключиться к кофоварке на Карусанте. Я даже подтер инородный код, чтобы не оставлять следов. Но дальше обнаружилась небольшая проблема, чуть ли не срывающее выполнение моей части миссии. Местные не пользовались общегалактическими портами. Первый попавшийся электрощиток поприветствовал меня 584-пиновым разъемом, когда у меня стоит стандартный 228-пиновый адаптер. Женская особь четвероногого подвида амбрийского млекопитающего, что за плата им в жопу, система. Теперь мне срочно нужно выдумывать переходник, и мультитул в моем случае не слишком поможет. Платиновые полупроводники он состряпать не в состоянии. Модуль выдумывания планов по выходу из безвыходных ситуаций практически сразу выдал мне два варианта. Либо найти местного дроида и одолжить у него нужный адаптер, либо напрямую подключаться к серверу через прямой контакт с его шиной. И как провернуть что-либо из этого, не вызвав тревоги? Все программные лазейки закрыты собственно моей проблемой, а аналоговые довольно сложно реализовать при условии хоть какой-то мониторящей системы безопасности. Ладно, пока спускаемся в служебный тоннель, благо хоть на крышке от него болты нормальные, а не какие-нибудь местные с подворотом. Открутив их и забравшись в едва вмещающий меня лаз, я вернул крышку в прежнее состояние магнитной отверткой, как раз запасенной мной на подобный случай. Очень удобно смочь закрутить или открутить что-нибудь с той стороны стены или люка, как в этом случае. Первый же взгляд на провода, простирающиеся вдоль коридора, дал ясно понять, что все-таки по адресу. Военная защита от обрывания сигнала и взлома, не то, что встретишь на гражданском объекте. В любом случае, катимся дальше до станции подзарядки местных дроидов, первого пункта обязательных мест для посещения на вражеской базе и, конечно же, по дороге записываем план коммуникаций. Уже около часа я качусь по техническому коридору, не встретив ни других дроидов, ни техников, ни, что самое удивительное, датчиков тревоги. По дороге встречалось несколько развилок, но вычисления подсказали, что двигаться нужно туда, куда идет большее число проводов. Таким нехитрым образом я добрался до конечной точки этого маршрута, представляющей собой еще один люк, но рядом с которым через стену выходило внушительное количество кабелей. Люк продержался недолго и с небольшим скрипом сдвинулся в сторону, открывая моему электронному взору помещение, забитая электронными шкафами. Неужели до сервера тут так просто добраться? Модуль с красноречивым названием «Пятая точка» прямо извергается сигналами, что это какая-то замануха. Но неважно, работаем с тем, что есть. Проехав пару переходов между шкафами, улавливаю звук органической природы. В помещении кто-то есть, и он что-то напевает себе под нос. Переключив шасси в бесшумный режим, выкатываюсь из-за угла и вижу техника-органика. Он стоит ко мне спиной и производит какие-то манипуляции с отключенным электронным шкафом. Что ж, на такой случай я тоже подготовился. Из моего нутра вылез манипулятор со шприцом, наполненным сильнейшим транквилизатором, который я сразу пустил в дело, воткнув в ляжку органика. Тот было уже дернулся от боли, но моментально обмяк и с ощутимым бам упал на пол. Ревизия тела тут же выявила технический планшет, пару ключей для открытия технических люков и рацию. А вот это уже плохо. Если его позовут, то ответить он не сможет. Нужно как-то беспалевно вырубить рацию. Копаться в ней я не решился, но в материнку пришла интересная мысль. Взяв манипулятором за грудки техника, я потащил его в сторону технического лаза. Через 10 минут, когда органик был брошен в одном из дальних концов технических лабиринтов, где с вероятностью в 82% не ловит рация, я вернулся в серверную. Первым же делом я проверил планшет, что так и остался висеть на подключенных к электронному шкафу проводах, и я ужаснулся. Эти психи используют 16-разрядную двухспиновую систему записи данных. Да чтоб этих извращенцев банты сожрали, я ж чисто физически подключиться к ним не могу. Внезапно поступил сигнал от Кэпа. Видимо, мешки с мясом наконец-то проснулись. Ответить я ему смог только то, что работаю. Понять, в каком я пиздеце, все равно он не сможет. Тыкая манипулятором в экран планшета, я пытаюсь сделать бэкап системы вручную. Вручную, конструктор их в жопу ключом на 220. К такому сборочный цех меня не готовил. Йенгпов, видя, как отлипает от стены одна, а за ней вторая боевые машины, выглядевшие совсем не по-машинному, я спокойно подумал, что вот теперь точно можно сдаваться, потому что денч протянет не больше десятка минут. Знакомый полевой хирург как-то безумно теперь давно сказал, что если боец затих, значит, вы его скоро потеряете, а вопят как правило те, кто точно будут жить какое-то время. Денч улыбался. Очень виновата, а я на секунду завис, точно такая же рана отправила меня сюда, в это тело. И то, что против нас использовали сплав из огнестрельного и электромагнитного оружия, было плохо. Плазма прижигает рану, огнестрел делает болезненную, кровоточащую дырку. Даже если ее заткнуть женским тампоном, это не поможет. Тампон надо пропихнуть на всю глубину ранения, иначе кровоточащий мешок с пулей просто продолжит наполняться, пока Денч буквально не захлебнется собственной кровью. Да и достать его будет вне операционной нереально, и дырку заткнуть нечь. А собственно, у этих гавриков должна быть аптечка, если его перевязать, то шансы есть. Я понял теперь и тревожный голос Скара, и растерянный взгляд Бура, он просто не встречался с подобными ранами. Я, да, иммобилизовать, перевязать, дотащить до врача, желательно до операционной или на худой конец, криокамеры. И все бы хорошо, но уж больно резво ломанулся со своих стоек третий механизм. Шансов у нас не то что мало, просто нет. Как и то, что после оказанного сопротивления о медпомощи можно забыть. И прямо сейчас я должен решить, бросить Денча или бездарно сдохнуть. Попались, как дети рыпнулись, и влезли еще глубже. Все это промелькнуло потоком мыслей в голове за секунду. Не стрелять, у нас заложник. Безрезультатно орал в сторону отлипших от стен пары биомехов Скар. Хахах, бесполезно, повар. Под стоны своих раненых, из тех, кто мог еще стонать, рассмеялся с пола старшей группы захвата. Этих игрушек одна задача – уничтожение. Мы все обречены. Как их отключить? Не унимался Скар, видя, как пара монструозного вида стволов поднимаются в нашу сторону. Никак, потухшим голосом прошипел умбарец и зашептал что-то на незнакомом языке, закрыв глаза. Хорошая мысль, самому бы надо, да только я не знаю теперь, кому молиться. И тут я увидел то, что стало бы с нами, не промедли эти химеры хотя бы несколько секунд. Третий, так сильно рвавшийся со своих опор биомех, навелся на своих товарок и выстрелил. Два сокрушительных хлопка сорвавшихся с ускорителей плазмы из чудовищного калибра орудий, расположенных на его подобии рук, просто взрезали корпуса атакующих, разорвав их и выплеснув их явно органическое содержимое наружу. Биоробот не удовлетворился расстрелом двоих нападавших и продолжил расстреливать стоявших в нишах, после чего сделал пару выстрелов в своих соседей и застрелился сам, обвиснув на полу отстегнутых кабелях. Видя шокированного Умбарца, приподнявшегося на пузе от пола и ошалело рассматривающего произошедшее, я только и мог спокойно выдохнуть. У Арчи что-то да получилось, а потом Денч закатил глаза. «Эй, поможешь его спасти и будешь жить», спокойным холодным голосом констатирую факт. «Судя по всему, у нас не больше 5 минут. Мои люди, ХМ, благородство», удивил. Спокойно встаю от упавшего напротив Денча Бура, уже распотрошившего что-то наподобие аптечки умбарцев и не понимающего, за что хвататься из-за абсолютно незнакомого содержимого. Ровный стрекот очереди умбарского карабина в моих руках, прошедший по кругу, оборвал моральные терзания старшего группы захвата, бывшей группы. «Если он умрет, ты будешь умирать очень долго». Не знаю, что было написано на моем лице в тот момент, но даже Скар предпочел сделать шаг назад, незаметно даже для себя встав в боевую стойку для переката. Зажмурившийся и сжавший кулаки от ярости и боли умбаранец ткнулся лбом в пол и, с силой выдохнув, поднял на меня свой взгляд странных в полумраке ангара, ярко-желтых зрачков в серой окантовке. «Согласен, медкомплекс в 3 минутах бега. Вашего подчиненного нужно перевязать. Говори, что в этом хламе где?» Бег 5 пар ног по металлической сетке перехода в гулко отдавался по тоннелю, прорытому для нужд подземного комплекса не так давно. Время уходило сквозь пальцы как песок. Меня не донесли, не успели. Тогда меня не бросили, но не успели. Бур дышит. Дын-дын-дын-дын-дын. Минута, сотня метров, а может 2. Бег, запыхавшийся умбарец, держащий одну из ног Дынча на весу, со своими мыслями. Меня не донесли тогда. Дын-дын-дын-дын-дын. Бегу сзади, методично расстреливая попадающиеся по пути камеры. Почему тут нет людей? Совсем нет. Странно. Дын-дын-дын-дын-дын. Как быстро враги становятся исполнителями твоей воли. Достаточно пригрозить. Денч, Диня, он ведь просто похож характером, или нет? Я не хочу думать, почему так к ним привязался. Да и зачем так хладнокровно расстрелял нашу группу захвата? Сдаваться не вариант, нам просто нельзя попадать в плен. Парни это понимают, но вот мою заминку в принятии решения заметили, и хорошо, если не спишут ее на зависание. Арчи вовремя сработал. Другой вопрос, что сейчас нас придут натурально штурмовать, а мы будем привязаны к раненому. Глупо, глупо, очень глупо. Дын-дын-дын-дын-дын. Но если его не спасать, меня не простят, сам себя не прощу. Где этот чертов медцентр или что он там говорил, мудак этот? А ведь не мудак, совсем не мудак, раз так распереживался о своих. Только вот своя жизнь всегда дороже, я это знаю. Он просто оказался не готов ей пожертвовать. А я готов, как хреново-то? Не думал, что такие похожести приветов из прошлого могут выбить из колеи. Кем я стал, а стал ли, может, и был? Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Крэп. Пульс, нитка, скоро. Мой выкрик к умбаранцу заставил того поднажать. Здесь направо. Мы врываемся в обычные двустворчатые двери обыкновенного на первый взгляд приемного отделения, совмещенного со смотровой. 4 выстрела из-за спин братишек заставляет охрану, рассредоточившуюся от входа по сторонам, сползти по стене. Где? Дальше. А серьезный комплекс? Только вот не госпиталь это. Скорее лабораторный комплекс. Поворот, и мы врываемся в лабораторию, да более напоминающую логово вивисектора. Калей, что это зна? Даже не сразу заметил, как сам перетек в позицию для стрельбы, беря на прицел умбаранца в длинном облегающем нечто, похожем на сарафан с капюшоном. При виде нашей процессии он откинулся от какого-то агрегата и в упор смотрел на нас вытаращившимися бледными бельмами. Его помощница, стоявшая напротив него, кажется, даже забыла, как дышать. «Вы доктор?» – запыхавшийся Скар спросил первым. «Не совсем, но вы можете ему помочь?» Скар на взводе, но кому требуется помощь, было видно по безвольно откинувшейся голове Дынча и насквозь пропитавшейся кровью давящей повязки. «Не знаю, я не совсем врач, да из какой, собственно, стати?» «ПТФФ». «А-а-а-а!» И краткое «ха-ха-ха-ха-ха». Крик прострелянного в районе левой почки калия, старшего группы захвата, заставил умбаранца шокированно застыть. «Чем быстрее вы закончите с нашим другом, тем быстрее вы возьметесь за него, спокойно, как мне на тот момент казалось, говорю, поднимая ствол в сторону доктора. Быстро. Пы, понял, сюда». Резко скинув рукой что-то напоминавшее останки чего-то живого со стола, умбарец жестом подозвал нас. подхватываю ногу Дэнча, отпущенную умбарцем, и под его ненавидящим взглядом перешагиваю его, осторожно кладя братишку на стол. «Бур, помоги! Скар, законтролиши за мной! Перевяжи этого!» Выхожу из дверей лаборатории, рыская стволом по ходу передвижения, и возвращаюсь на пост. Спокойно собираю оружие у охраны. Странная особенность, в них совсем нет гранат. Сука, даже растяжек превентивно не наставить. Сюда точно придут. Надо хотя бы осмотреться, да и понять, куда мы попали. Занять оборону и решать в конце концов, как отсюда теперь выбираться. То, что секретность пошла по одному месту, это полбеды. Нашим действиям нужно оправдание. Все доказательства, как бы цинично это ни звучало, косвенные. Блин, да о чем я думаю? Там Дэнч умирает. Арх. Так, тихо, собрался, вдох, выдох, работай. В очках только сейчас замечаю давно мигающие сообщения от R4. Иду. Отлично. Это кладбище технопорнухи, наконец, соизволило нас почтить своим вниманием. За спиной шум, автоматически пригибаясь, оборачиваясь, ловлю на мушку Скара, вышедшего за мной. Бурни маленькие на адреналине, справится. Зачистка. Короткий приказ, и мы расходимся по маленькому участку комплекса в разных направлениях. Через пару минут и два осмотренных помещения с какими-то колбами и образцами со стороны, куда ушел Скар, раздаются первые одиночные выстрелы. Замираю на пару секунд, прислушиваясь. Ответных нет, работаем. Пик. Сообщение о вызове мигнуло и пропало. Ответил, пристально следя за коридором со стороны которого мы пришли, тыкаю на кнопку связи, внутренне подобравшись. Это Бур, жить будет, кома, нужен уход, перевозку вытянет, минуту, отвечает Бур, а я отвлекаюсь от переговоров на странный силуэт в конце коридора, прицеливаясь, да, но с соблюдением условий транспортировки, хорошо, подожди, у меня контакт, всматриваюсь в тени, хм, пу-ю-ю, доносится эхом из коридора, хорошо, что он меня заметил первым, R4 приехал, сейчас подойдем, отбой, тык, Скар, к Дэнчу, он жив. Отбой. Спустя пару минут я в сопровождении астродроида зашел в лабораторию, где прямо на полу доктор Умбаранец пытался вовсю реанимировать старшего группы захвата. Выстрел в лоб оборвал попытки доктора. «Да что ж вы за монстры такие?» Со слезами на глазах отозвалась девушка Умбаранка, ассистент доктора. «Похоже, бедняжку заел отходняк. Бур и так стоит напряженный, сжимает в окровавленных руках приклад чужой винтовки». Словно пытается найти в привычном предмете спокойствие. Что это за место? Это биогенная лаборатория. Зачем вы его убили? Вопросы задаю я. Арчи, запись. Астромех молча повернул верхнюю часть корпуса камеры вперед. Что это за комплекс? Биогенная лаборатория. Что она производит? Модифицированных киборгов для отражения атаки на наш мир. Вы создаете армию? Республика уже показала свою несостоятельность в вопросах защиты своих миров. Вы даже представить не можете, как мы устали бояться. Кто заказал производство? Не знаю, выплюнул в мою сторону ученый, окинув презрением вошедшего за мной Скара. Арчи, пауза, резкий доворот ствола, выстрел, и мертвая Умбаранка мешком оседает поверх покойного или как там его звали. Вы живы, пока полезны. Возобновление записи. Повторяю вопрос, кто заказал производство? Вы, мужика, гляжу, колотит. Кто заказал производство? Я, правда, не знаю. Подождите, я принадлежу касте Руты и могу быть полезен. Конец записи. Выстрел в лоб представителю высшей касты Умбара оборвал и жизнь, и лепит. Арчи, сколько у нас времени? Невидящим взглядом смотрю в стену за тем местом, куда вошла, пробив череп ученого, пуля. Дроид разразился такой непередаваемой тирадой, что мне пришлось отвлечься. Впрочем, стоило мне только повернуть голову в сторону дроида, как тот мгновенно замолчал. Контейнер с кольта Буру. Скар, -8, -5, отвечаю ему, не густо. Скорее всего, нам перекроют выходы к поверхности. Предлагаю собрать максимум данных по производству вооружения и разнести тут все. Я видел в сотне метров по правую руку проход в реакторный отсек с предупреждением о радиоактивности. Бур, как закончишь с Дэнчем, займись. Скар, прошерсти сорчи терминалы, пусть качает все, до чего дотянется. Не факт, что мы уйдем отсюда, но дверью хлопнуть и данные по комплексу передать надо. Их может быть больше одного, да и не верю я, что нам не подсунули очередную провокацию. Людей тут почти нет, подозрительно. Я в коридор, работаем тишину, выполнять. И уже выходя, Услышал шепотки за спиной. Что с ним? Как машина? Даже тон голоса не меняет. Не знаю, брат. Хм, все просто, парни. Дэнча мы спасли, а вот меня мои там не вытянули, и я только сейчас с горечью заметил, насколько это меня все еще грызет. А ведь делаю тут то же самое, и там это ничем хорошим не закончилось. Кажется, своего предела прочности я достиг. Ух, закурить бы, да нечего. Хм, а ведь эта привычка здорово помогает собрать мозги в кучу, когда больше нечем. Вспышкой в голове я внезапно вспомнил картинку во дворце джедаев, где к бедной девочке, Сарисе, жались беззащитные дети, отобранные у родителей и вынужденные взрослеть во время войны, не последней в этой галактике и даже не самой разрушительной. Ты слово дал, Серый. На выходе к своей позиции в коридор, по которому бежали сюда, я уцепился за эту мысль, как за якорь, глубоко уйдя в себя, поэтому только в последний момент краем глаза заметил движение в коридоре и наползающий в него туман. Приклад больно, почти судорожно вжимается в плечо. В этом автоматическом карабине 46 выстрелов. 10 я уже сделал. Почти рожок калаша. И неизвестное количество противника. Хорошо. Очень хорошо. Это вы, ребятки, вовремя. Контакт. Не своим голосом кричу, активировав связь. Злой оскал сам по себе вылезает на лицо, а палец ложится на спуск. Идите сюда, твари. Приближающимся в дымах умбаранцам послышался эхом расходящийся в коридоре затихающий безумный смех. Примечание к части. Но пока все. Приятного чтения. Ну, кто понял, что случилось с ГГ немного более содержательней, чем слегка потек крышечкой, смело прошу в комменты. Танго. В голливудских боевиках, когда в тело злодея прилетает пуля или 3-5, он еще шевелится, что-то пытается говорить, оружием водит из стороны в сторону. Херня это все. Попадание даже с не самого мощного ПМ в нагрудный бронелист, это как УАЗик остановить на ходу. Собой, 5,45, автобус, и оно еще и опрокидывает, 7,62, лучше дырка. Когда дырка в корпусе, где-нибудь в жизненно важном месте ливера, боль ядова, там не то, что шевелиться, дышать страшно. Плазма более гуманна, шлеп и все, помер без лишних корчей и скулежа. А еще, попадание в конечность. Если кость не задета, тебя злит, типа ах ты, сука такая, ногу мне прострелил, да я тебя. Но если тебя прострелили пулей и подстрелили серьезно, настроение совсем другое. Кровопотеря надежно убивает раненого без перевязки минут за 20, медленно, с полным осознанием. Хотя бы один раненый пулей надежно выводит часть группы из строя, если группа большая и действует в отрыве от основных сил, и практически парализует действие группы малой. Это я к чему? Группа захвата за нами шла с пулевым оружием, а сейчас по коридору катились штурмовики в легкой броне, с бластерами. А бластерное ранение в перевязке практически не нуждается. Или раненый жив и ограниченно боеспособен, или кишки вскипели и разорвались от давления. Страшная, но мгновенная смерть, если броня пробита. И если первая группа нас именно должна была нейтрализовать, то эти нас шли убивать. Впрочем, об этом я не думал. Я вообще ни о чем не думал. Как в замедленной съемке, видя выступающие из дымов ноги в ботинках и наглухо закрытые шлемы умбарцев, я просто угадывал положение тела и отправлял туда одиночный, заполняя пустоту в голове прекрасной музыкой, ритмом этого боя. Та-дам-там-там, та-ра-ра-ра-ра-ра, никаких пиу-пиу и трассеров. Одна цель, один выстрел. Короткие, почти танцевальные шаги. Коридор, это хорошо. Они не могут рассредоточиться. Да, детка. ПТФ. Первый умбаранец отлетает, заваливаясь на своего товарища. Броня, зло, если не спасает. Плотно идут, шаг в сторону, на колено, прицелиться, поймать в аналоге коллиматора шлем второго. ПТФ, хорошо, забрало стало красным изнутри. Встать, слегка пригнувшись по правой стороне коридора. Руки штурмовика делают неловкий взмах, и два тела гулко падают бревном на сетчатый стальной пол. Ближе шаг, 2-3. ПТФ. Истошный крик очередного подранка с перебитой рукой, продолжающий сжимать бластер за рукоять рефлекторно, практически завершает аккорд. Его закручивает, и бластерные заряды летят в дымы в коридор. Упасть, перекат налево, прижаться к стене, наблюдая ответные выстрелы вслепую, добивающие своего же стрелка. Тарарарайра. О, гранаты пошли, пинком ее назад, взрыв, который совсем не мешает. Ля-ли-ли-ли-ли-ля. ПТФ, ПТФ. -2. Этого добивать не буду. Пай, носком ноги наступаю на почти оторванную взрывом ногу. Камнее, твари. Хе-хе-хе-хе, тарарарайра. Дымы почти рассеиваются, фу, как-то хило. Право-лево-лево, вниз. ПТФ. Пинком ломаю шею не успевшему сменить стойку или закрыться сидящему и замершему в позиции на изготовку человеку. Глаза у него смешные. Улыбайся, человечек. Ну, а ты чего кричишь? Вылетевший на меня со стволом наперевес из остатков дымов боец практически замирает, подхваченный мной за руку с оружием. ПТФ. И пробитый выстрелом грудиной. Не успел спеть. В спину ему продолжают прилетать разряды плазмы. Делаю глубокий вдох через нос. Как вкусно тут пахнет. Пару шагов вперед в обнимку с замершим в немом ужасе и боли трупом. Прости, парень, из меня хреновый танцор. Пинком в грудь отшвыриваю труп с практически зажаренной спиной в кучку не успевших занять позицию остатков штурмового отряда. ХМ, всего отряда, я был лучшего о вас мнения. ПТ. Тарарарарай, краткое. Рарам. Тадам-там-тум. Нагибаюсь, отстегивая с двух рук гранаты с пояса ближайшего трупа. А красиво лежат, как отдохнуть присели. Хрипят чего-то, дрожат. Что вы понимаете в музыке? Две гранаты с активированными взрывателями катятся по полу, подпрыгивая на стыках плит, и, отскакивая от стены, залетают за угол. Сдвоенный взрыв и вопли. Оборачиваюсь назад. О, мышки мои, дымча несут. Хорошо, а, танцуем. Как же хорошо, а. ПОВ КС, 8851 СКАР. Я считал себя хорошим солдатом. Всегда. Я в это верил и верю. Контакт. Донесся голос Кэпа по связи. Обычная фраза. Я, кажется, слышал ее уже сотню раз. Но сейчас, тон командира вместо того, чтобы как обычно внушать уверенность, внушал лишь страх. Неужели именно это чувство, затравленное еще на камина, сжимает что-то в груди, руки сводит небольшая судорога, а зубы сжаты так сильно, что кажется, они сейчас раскрошатся. Наверное, у меня сейчас лицо как у одного новичка в 102-м, когда он рассказывал о своей встрече с ситхом на поля боя, но я лучше бы встретил тут хоть десяток этих машин для убийств, чем услышал еще раз подобный голос командира, искаженный передатчиками. Подхватив импровизированные носилки с лямками через одно плечо, освобождая стрелковую руку, мы быстро, насколько позволяло состояние Дымча, поковыляли за командиром. Комплекс имел всего один выход, и мы через него сюда пришли, правда, где-то с середины. В любом случае возвращаться нам туда же. Но выйдя в коридор, это было страшно. Как-то механически, не тратя больше двух выстрелов, Кэп убивал каждого встреченного по пути умбарца, и он пел. Иногда он поворачивал голову на мгновение, чтобы проверить, идем ли мы за ним. И в эти моменты его полуосвещенный аварийными лампочками оскал вызывал во мне такое чувство опасности, что хотелось развернуться и бежать. Животный ужас, стимулированный находящимся в подкорке инстинктом самосохранения. Я даже переводил взгляд на трупы местных охранников, успокаиваясь от вида мертвых, смотрящих в никуда глаз, вместо того, чтобы контролировать путь. Сцены бесславной смерти побуждали во мне ложное чувство спокойствия. Просто еще одна миссия. Еще раз мы попали в самую глубокую жопу. Все как обычно, но спокойные, произносимые почти с нежностью в голосе, скорее всего, ругательства, извергаемые Кэпом, неуклонно пробивались через мою психологическую завесу отстраненности от всего этого дерьма. Нам пиздец. Я уже отчетливо понимаю, что когда враги перестанут наседать, когда кровавое месиво из кишок и крови прекратит пополняться новыми защитниками базы, Кэп повернется и со смехом прострелит мне башку. Ему уже просто насрать, кого убивать. Хорошо, что Дэнч этого не видит. Окровавленная фигура, разбивающая рукой череп очередного бедолаги о стену, не может быть моим командиром. Я слышал, что во время самых тяжелых операций некоторые джедаи сходили с ума и начинали месить своих. Никогда не думал, что подобное коснется и клонов. И он, что, плачет.